Некоторые полагали, что Тиберий родился в Фундах, но это лишь ненадежная догадка, основанная на том, что в Фундах родилась его бабка по матери, и что впоследствии по постановлению Сената там была воздвигнута статуя благоденствия. Однако более многочисленные и надежные источники показывают, что родился он в Риме на Палатине в 16-й день до декабрьских календ в консульство Марка Эмилия Липида, вторичное, и Луция Мунация Планка во время Филиппийской войны. Так записано в летописях и в государственных ведомостях. Впрочем, иные относят его рождение к предыдущему году при консулах Гирции и Панси, иные к последующему при консулах Сервилии и Саврики и Луции Антонии. Младенчество и детство было у него тяжелым и неспокойным, так как он повсюду сопровождал родителей в их бегстве. В Неаполе, когда они тайно спасались на корабль от настигающего врага, он дважды чуть не выдал их своим плачем от того, что люди, их сопровождавшие, хотели отнять его сперва от груди кормилицы, а потом из объятий матери, когда нужно было облегчить ношу слабых женщин. Вместе с ними объехал он и Сицилию, и Ахайю, где находился на попечении города Лакедемонян, клиентов рода Клавдиев. Уезжая оттуда ночью в дороге, он подвергся смертельной опасности, когда лес со всех сторон вдруг вспыхнул пожаром, и пламя подобралось к путникам так близко, что опалило Ливии волосы и край одежды. Подарки, которые он получил в Сицилии от Помпеи, сестры Секста Помпея, плащ, пряжка и золотые буллы уцелели, и до сих пор их показывают в баях. По возвращении в Рим он был усыновлен по завещанию сенатором Марком Галлием. В наследство он вступил, но от имени вскоре отказался, так как Галлий принадлежал к числу противников Августа. В 9 лет он произнес с растральной трибуны речь над скончавшимся отцом. Потом подростком в Актийском триумфе он сопровождал колесницу Августа верхом на левой пристяжной, между тем, как на правой пристяжной ехал Марцелл, сын Октавии. На Остических играх он был распорядителем, а на Троянских играх в цирке возглавлял отряд старших мальчиков. Достигнув совершеннолетия, свою молодость и дальнейшие годы вплоть до прихода к власти провел он вот каким образом. Гладиаторские бои он устраивал в память отца и потом в память своего деда Друза в различных местах и в различное время, в первый раз на форуме, во второй в амфитеатре. Для них он приглашал даже отставных заслуженных гладиаторов за вознаграждение в 100 тысяч сестерциев. Давал он и игры, но не присутствовал на них. Все это устраивалось с большой пышностью на средства матери и отчима.